Глава 68. Озарение. Габриэль. Из стадиона рванул во дворец, позавтракал там в большой трапезной за одним столом с притихшими аристократами. Есть совсем не хотелось, но мне надо было сделать так, чтобы придворные поскорее привыкли ко мне как к королю, так что нужно было придерживаться привычного ритуала. Поел, не обращая внимания на испуганные лица. Придворные были в шоке, нервно поглядывая на мантикорские крылья за моей спиной, но у меня никак не получалось выйти из частичной трансформации и убрать их. И вообще это было даже на пользу. Пускай подданные трепещут, сильнее будут уважать. Потом собрал в рабочем кабинете своих новых министров из числа моих светлых магов, дал каждому задание. Прежде всего распорядился привести во дворец из Стардиона служанку Саманту Майлус. Найти и доставить мне Орнифея Майлуса, а также найти и заключить под стражу инквизитора, барона Энди Монстрейма, который по приказу короля-самозванца забирал в кристаллы светлых сущностей. Последнее распоряжение было выполнено с особым энтузиазмом. Каждый из моих соратников мечтал отомстить Монстрейму за заточение в плен. Саманту тоже доставили в дворец довольно быстро. А вот Орнифея пока что так и не нашли. Но его поимка — дело времени. Он не сможет бегать от меня вечно. Спросил, как там за решеткой лже Грегори. Мне ответили, что он очень зол и подавлен. Пытается подкупить охранников и бесится, что у него ничего не выходит. Так что жизнь текла своим чередом. Официальную коронацию назначил на завтрашний вечер. А преемником на трон объявил своего главного помощника, светлого боевого мага Ивара Нортона. В случае моей внезапной кончины этот алмазный дракон будет идеальным правителем. Сильным, мудрым и справедливым. Я успел проникнуться к нему доверием и воспринимал как младшего брата. Порешав дела во дворце, вернулся в цитадель. Как же на душе было пусто и одиноко. И не только на душе. Во всем замке царила атмосфера запустения. Войдя в спальню, окинул взглядом сложенные у стены шкатулки, коробки, статуэтки и прочие безделушки. Свадебные подарки. Тяжело вздохнул я, не представляя, что теперь делать со всеми этими вещами. Выбрасывать или раздаривать рука не поднималась. Решил, что пусть пока тут и лежат, как память о том времени, когда я был счастлив. Странно, но только потеряв Арину, я смог осознать всю степень своей любви к ней. И это было невыносимо больно. Взгляд упал на плоскую цветную книжку на низком столе. Подойдя ближе, взял ее и внимательно рассмотрел. Это же была та самая детская книга, которая была у Арины в тот момент, когда она переместилась в мою спальню. Вещи из другого мира. Я принялся ее листать, чувствуя, как по всему телу разливаются волны крайнего изумления. Там на каждой странице была нарисована алая роза в колбе, точь-в-точь, как у меня в подвале. «Кажется, Вселенная мне на что-то намекает». Пробормотал я себе под нос и отправился в подвал. А когда спустился туда и подошел к своей розе, от того, что я увидел у меня, подкосились колени. Я тяжело рухнул прямо на пол, с трудом сохранив сидячее положение, хотя сильно хотелось принять позу зародыша. Колба была по-прежнему прозрачной. И роза, которая стала моими часами смерти, тоже была на месте. Вот только на ней остался всего один лепесток. Я лихорадочно попытался вспомнить все, что насчет этого говорил гадский Рониган, словно эхо в голове прошелестели его слова. «Следи за лепестками. Всего их 40. Когда опадет 15, ты окончательно утратишь нормальный облик. 30, и тебя покинет разум. А когда роза скинет последний лепесток, в тот день ты присоединишься ко мне за гранью». Мысли почему-то путались, и я никак не мог рассуждать рационально. С памятью тоже была беда. Резко осознал, что совершенно забыл некоторые очень важные вещи. Видимо, проклятие начало критично повреждать мой мозг. Совершенно внезапно вспомнил слова магов-пустынников насчет Орнифея. Те уверяли, что садовник станет отличным защитником для Арины. Но как это возможно, если он попытался учинить над ней насилие? Могли ли Рой и Линер ошибаться? И проклятие Ронигана сработало как-то неправильно. Он же заявил, что когда опадет 15 лепестков, я окончательно утрачу свой облик. Но это же не так. Я сейчас сидел на полу не в мантикорском облике, а в своем обычном. Ну, разве что крылья не мог убрать, но это детали. А еще Рониган утверждал, что когда с розы упадет 30 лепестков, меня покинет разум. Насчет последнего, возможно, он даже оказался прав. Иначе я ничем не мог объяснить, почему отдал свою любимую феечку незнакомому мужику, поверив ему на слово, что он ее истинная пара. Одним махом отказался от той, кого поклялся беречь и защищать, и кого полюбил больше жизни. Разве это не безумие? А сейчас остался всего один лепесток, последний. Когда он упадет, было неведомо. Через минуту, час, день или месяц. И посоветоваться-то было не с кем. Разве что с Иваром. Он ведь тоже маг, причем довольно сильный и опытный. И я ему доверяю. Взяв себя в руки, обернулся мантикорой и рванул во дворец.